Мне правда жаль, что ты меня не услышишь. С нашей последней встречи я значительно выше. Пою все так же громко, говорю тише. Складываю слова в четверостишье. Мне правда жаль, что ты не прочитаешь ни одной из написанных мною строчек. Впрочем, родители не выбирают. Я бы не хотела, но я твоя дочь. Мама, говорят, любила тебя без остатка, превращала в достоинство твои недостатки. Остался вопрос, почему она ради тебя потела, а ты ради нее не бросил. Представляешь, пап, как летят года. Мне сейчас примерно столько, сколько ей тогда. И мне правда жаль, что ты не услышишь, как я сложу эти слова в четверостишье. Зажила эта рана, сколько сил зажила. Ты себя зажила, погубил каждого. Касается каждого. Однажды вспомню, что по-настоящему важно. Обжигая ты снова бросает в дрожь. Говорят, что тебя не уйдешь. Но ты можешь, ты можешь, ты можешь. Еще не поздно решить, что для тебя дороже. Я не знаю, почему все так паршиво вышло. Для тех, кто был мне нужен, я была лишней. С тех пор не удивляет, если все идет не по плану. Я упаду и встану, упаду и встану. Если честно, пап, тебе большое спасибо. Ты холодно учил меня ни о чем не просить. И я плелась где-то в хвосте. А сейчас дальше тех, кто был ближе к финишу на старте. Продрогшие дети плацкарта царапают эти слова на платах. Одиноки по стандарту, как и я. Теперь они моя семья. Передаю привет девчонке в 99. В том, что ты ошибка, слышишь, ты не виноват. Вытирай слезы, выходи из угла. Я обещала, ты сможешь, и ты смогла. Зажила ты рано, сколько сил заживал. Ты себя заживо погубил каждый.